50. Много лет назад твоя ослепительная улыбка навечно стала для меня олицетворением розы и продолжением лета. Ирен Файоль и Габриэль Прюдан вернулись в первый отель, который находился в нескольких километрах от вокзала в Эксе. Отель «Дю Пассаж». Они выбрали голубой номер, как в романе Жоржа Сименона. Остальные три назывались номер Жозефины, номер Амадея и номер Ренуара. Прюдан на ресепшене сразу заказал пасту и красное вино на четверых, подумав, что после любви им точно захочется есть. Ирен спросила: «Зачем так много нас, ведь двое?» «Вас наверняка посетят мысли о муже, меня о жене. Так давайте сразу пригласим их к столу. Это исключит умолчание, слезоточивость и прочее. Слезоточивость? Я придумал это слово для обозначения меланхолии, чувства вины, сожалений, порывов и попыток дать задний ход. Все, что портит нам жизнь, мешает двигаться вперед. Они поцеловались, разделись. Она сказала: «Хочу, чтобы было темно». «Не имеет смысла», — улыбнулся он. «Я уже в суде начал раздевать вас взглядом и знаю наизусть все изгибы вашего тела». Она не сдавалась, упрекнула его: «Вы чертов ловкий говорун». «А как же?» — ответил он и задернул голубые шторы. В дверь постучали. «Обслуживание номеров!» Они поели, выпили, занялись любовью, поели, выпили и снова любили и наслаждались друг другом. Вино сделало их смешливыми, и они смеялись и плакали. А потом дружно решили никогда не покидать эту комнату. Их посетила мысль, что умереть вместе, здесь и сейчас, возможно, и есть решение. А еще можно сбежать, исчезнуть, угнать машину, поезд, самолет. Остается решить, в какую страну лететь. Они выбрали Аргентину, как военные преступники. Она заснула. Он бодрствовал, курил, заказал бутылку белого вина и 5 десертов. Она открыла глаза и спросила: «А кто третий гость, кроме моего мужа и вашей жены?» «Наша любовь», — ответил он. Они сходили в ванную, вернулись и вдруг решили потанцевать. Включили радио и услышали в новостях, что Клауса Барбье экстрадировали во Францию, где он будет предан суду. «Наконец-то! Справедливость восторжествовала», — обрадовался Габриэль. «Это нужно отпраздновать». И заказал шампанское. «Мы знакомы 24 часа, и я не просыхаю», — хихикнула Ирен. «Может, попробуем встретиться на трезвую голову?» Они станцевали под «Я вернулся за тобой» Жильбера Беко. Она уснула около 4 утра и открыла глаза в 6. Он дышал тихо, почти бесшумно. В номере пахло табачным дымом и вином. За окном пели птицы. Она сразу их возненавидела. «Задержи ночь» — эта фраза из песни Джонни Холлидея всплыла в ее памяти в 6 утра в голубом номере. Она попыталась вспомнить слова: «Задержи ночь сегодня, до конца света задержи ночь». Он лежал к ней спиной. Она вдохнула его запах, погладила, разбудила. Они занялись любовью, уснули. В 10 позвонил портье узнать, остаются они или освободят номер к полудню.